отец не взлюбил его. Только бабушка без ума от внука. Но вот что поразительно, сейчас ему 10 лет, и хотя он избалован, однако умен и развит не по годам. Едва ли найдется один такой на сотню детей его возраста. И рассуждения у него странные. «Женщины, — говорит он, — созданы из воды, мужчины — из грязи. При виде женщин меня охватывает радость и блаженство. А когда я вижу мужчин, от их зловония меня тошнит». Не смешно ли это, а? Наверное, из него выйдет отчаянный повеса. «Не совсем так», — произнес Дзя Юйцунь, и лицо его приняло суровое выражение. «Мне очень жаль, что вы не понимаете истории происхождения этого мальчика. Мне кажется, что господин Дзя Джен в одном из своих прежних воплощений был ошибочно принят за развратника. Но все это может понять только тот, кто прочел много книг и не щадил своих сил, стремясь постигнуть сущность вещей, познать истину и осмыслить первопричины жизни». Серьезный тон Цзяй Юньцуня заставил Лен Цзысина насторожиться, и он попросил своего собеседника разъяснить ему смысл всего вышесказанного. «Небо и земля рождают людей», — сказал ему Дзя Юйцунь. «Но все они мало чем разнятся друг от друга, если, конечно, не принимать в расчет людей великой гуманности и великих злодеев. Люди гуманные рождаются по предопределению доброй судьбы, а злодеи — по велению злого рока. Первые являются в мир, чтобы установить в нем порядок. Вторые, чтобы принести ему бедствия и невзгоды. Яо, Шунь, Юй, Чентан, Вэньван, Уван, Джоугун, Шаогун, Кунцзы, Мэнцзы, Дунь Джуншу, Хань Юй, Джоу Дунь И, Ченхао, Джуси, Джан Цзай родились по предопределению судьбы. Чию, Гунгун, Цзэван, Джоуван, Цинчихуан, Ванман, Цао Цао, Хуан Вэнь, Ань Лушань, Цинькуай явились в мир по велению рока. Яо, мифический император, согласно традиционной китайской хронологии, правивший с 2357 по 2255 год до нашей эры. Шунь, мифический император, правивший согласно традиционной хронологии с 2255 по 2205 год до нашей эры. Юй, мифический император, правивший якобы с 2205 по 2197 год до нашей эры. Чентан, основатель династии Инь, Шан, правивший с 1783 по 1134 год до нашей эры. Вэнь Ван, 12 век до нашей эры, отец Увана, основатель династии Джоу, 1134-246 годы до нашей эры. Уван, 1134-1115 годы до нашей эры, основатель династии Джоу. Джоу Гун, сын Вэнь Вана, помог Увану свергнуть династию Инь, ему приписывается упорядочение этикета. Шао Гун, побочный сын Вэнь Вана, занимавший высокие государственные должности при Уване и его преемнике Чен Ване, 1115-1078 годы до нашей эры. Кун Цзы, Конфуций, древний философ, создатель учения, получившего название конфуцианство.